Глава 35. Однако разговор с месье Лавуа прошел совсем не так, как я себе представляла. В тот же момент, как я вошла в приемную, тот самый прилизанный месье-секретарь провел меня в кабинет, словно именно меня там и ждали. Сам месье был хмур и, едва кивнув, мне заговорил. «Дорогая мадмуазель Вивьер, боюсь, что ваше дело оказалось несколько сложнее, чем я себе представлял. Я помертвела». Все же Роза рекомендовала его как лучшего специалиста по деликатным вопросам. И если даже он не справится, то что тогда делать мне? Да еще и это похищение моих служащих. Я собралась с духом и ответила. «Боюсь, месье Лавуа, у меня тоже есть дурные вести. Сегодня были похищены мои люди, которые следили за домом сестры. Я не представляю, кто и зачем их похитил, но я нанимала их на работу, я отвечаю за них. И что теперь делать?» На глаза непроизвольно навернулись слезы. Однако месье Лавуа вовсе не торопился утешить меня. Встал со своего кресла, прошелся по небольшому свободному пространству между столом и окном, заложив руки за спину, и покачался на носках, хмуря рыжие брови. «Мадмуазель Вивьер, а почему вы не поставили меня в известность, что кто-то еще, кроме меня, работает по вашей просьбе над этим делом?» Я растерялась. Как-то вот и в голову не пришло, что... Да ничего мне тогда не пришло в голову, честно говоря. Я вела себя как перепуганная курица. Только сейчас до меня стало доходить, что, скорее всего, пропали мои люди вовсе не случайно. «Мсье, умоляю, скажите, что они живы, и они у вас». Все еще хмурюсь, мсье неохотно кивнул. «Живы. И у меня». Я выдохнула. «Простите меня, мсье Лавуа. Я была слишком расстроена, чтобы внятно изложить все, что знала». Я совершила большую глупость, не спорю. Но я никогда не бывала раньше в таких ситуациях, простите меня». Мсье улыбнулся, и на одной из щёк у него образовалась милая и смешная ямочка. «Мадмуазель Вивьер, девушка, которая способна признать свою ошибку, да еще и извиниться, уникально. Так что я рад, что это недоразумение выяснилось. И еще, ваши люди, они, безусловно, не профессионалы, но они преданы вам. Просто постарайтесь найти им другую работу. Сегодня они вернутся по домам». «Обязательно, месье Лавуа, и спасибо вам за все. Наш разговор продолжался не слишком долго. Месье задал мне еще несколько вопросов, уточнил пару деталей и отпустил с миром. А я после такого нервного напряжения решила, что совсем не грех будет взять выходной и посвятить его... да чему угодно, кроме работы. Хоть бы и лебедей в парке покормить, и то станет легче. Пусть уж месье Лавуа сам справляется с этой мерзкой проблемой. Я заехала на работу, успокоила и отпустила Пьера и Патрика, сказав им, что пора усиливать охрану цехов. Пусть будет не один сторож, а несколько сменяющих друг друга человек, и пусть они набирают их сами, из людей, за которых могут поручиться. До вечера у меня оставалось еще пара мелких дел, которые я решила совместить с отдыхом. Приехав домой, переоделась в платье для визитов и, выбрав из кучи приглашений одно, посетила мадам Дюран, 30-летнюю вдову с приятным характером, не глупую и не бедную. У нее в гостях оказался небольшой круг чаевничающих дам, с которыми я в свое удовольствие поболтала о модах и тканях, о новом романе Франсуа Маришаля, о его изящных и остроумных каламбурах, о такой же новой, смелой, даже нахальной, как выразилась мадам Терси, пьесе комедии, которую еще только ставили, и она обещала стать гвоздем сезона. Вырвавшись из этого очаровательного, но немного манерного общества, я отправилась в Тюильри. Коляску я оставила у входа, мне хотелось прогуляться. Тюильри. Для простых посетителей парк стал доступен лишь после Французской революции. Так как мы меняем историю, то это прекрасный признак того, что она все же меняется, ну, как минимум, в нашей книге. Парк стал доступен для обычных посетителей совсем недавно, и я там еще не была. За мной, не отставая ни на шаг, следовал Себастьян, лакей, нанятый для сопровождения. Увы, как богатая дворянка, баронесса и владелица особняка, я не могла себе позволить одиночные прогулки. Впрочем, Себастьян отличался редким умением оставаться незаметным. Парк был прекрасен. Удивительные скульптуры тонули в густой зелени, прогулочные дорожки приводили то к беломраморной ротонде, то к небольшому пруду с золотыми китайскими рыбками. Из-за немного прохладной погоды народу было совсем мало, так что прогулкой я наслаждалась от души. Но как бы я ни восторгалась Парижем и парком, невольно вспомнилось стихотворение современника из прошлой жизни. «Какие тут фонтаны и ротонды, а мрамор статуй, голубой туман. От этих мест незримо веет фрондой и тайнами Марии Ленорман. Лужаек зелень ярче тропиканы, и рой из мотыльков неутомим ночами на смущенные поляны летит, чтобы в любви признаться им. Далекий край, где так прекрасен вечер, что в нем найдет усладу демиург. Тебе прельстить меня признаться нечем, я до тебя увидел Петербург». С тех самых пор мне несравненно наше и не волнует более престиж. Версаль хорош, да только зимний краше, и Питер вдохновенней, чем Париж. Стихотворение Леонида Чернышова. Я ностальгически вздохнула. Все же моя жизнь теперь, хоть и играла новыми яркими и причудливыми красками, я не могла не скучать по тому миру, что остался где-то там. На мадам Малин я наткнулась уже при выходе из парка. Ее сопровождал какой-то модник, на которого я почти не обратила внимания, так как именно мадам Малин я и собиралась навестить сегодня вечером. Хотела обсудить с ней заказ, в который я считала нужным внести изменения. После взаимных приветствий мадам сказала: «Мадемуазель Вивьер, позвольте мне представить вам моего племянника, баронетта Жан-Поля де Морсена». Щеголь изящно поклонился, выпрямился. Я наконец-то взглянула ему в лицо и оторопела. Тщательно напудренное лицо, аккуратно прорисованная мушка над верхней губой, темные волосы, присыпаны перламутром. Передо мной стоял человек, сломавший мою жизнь там. Николя Кармази собственной персоной.